Волокнистое веретено появилось на оптических экранах неожиданно и в опасной близости от корабля. Вначале Торсон решил попросту замедлить ход реи, чтобы дать возможность неизвестному объекту пересечь трассу корабля. Пока штурман и дежурный навигатор спорили о том, астероид это или ядро газовой кометы, корабль тряхнуло первый раз и стало резко разворачивать в сторону неизвестного тела. «Ничего не понимаю», — пробормотал штурман. «Впечатление такое, словно мы попали в мощное гравитационное поле». Напрасно бешено вращавшиеся антенны слали во все стороны лучи радаров. Напрасно автоматы изучали окружающее пространство во всех видимых и невидимых лучах спектра. Космос был чист и пуст. Только это странное веретено продолжало слабо фосфорицировать на оптических экранах, и именно вокруг него неведомая сила заворачивала орбиту корабля, постепенно превращая ее в параболу. «Зря снизили скорость», — сказал штурман. Торсон отрицательно покачал головой. «На прежней скорости амортизаторы не выдержали бы перегрузок. Посмотрите на индикатор поля». Неизвестное тело, объемом чуть больше десятка кубических метров, обладало чудовищным гравитационным полем. «Этого не может быть». «Может, может», — проворчал Торсон. «Здесь все может быть. Из этого района не вернулось уже 3 корабля». И он плавно передвинул рычаги главных двигателей, наращивая мощность и одновременно отворачивая корабль. В это же время навстречу незнакомцу был выпущен ракетный разведчик. Маленькая ракетка, двигатели которой не обладали необходимой мощностью, чтобы противостоять полю тяготения, стремительно развернулась и понеслась навстречу веретену. Ее передающие камеры работали до самого последнего мгновения. С расстояния в 100 метров веретено казалось чем-то вроде облака. У него не было четкой формы. Оно выглядело размытым, сглаженным. Возможно, какое-то защитное поле закрывало объект, но Торсон заметил, что сквозь веретено просвечивают звезды. В следующую секунду разведчик столкнулся с объектом. Не было ни вспышки, ни пламени, ничего. Разведчик словно нырнул в темную воду и скрылся в ней навсегда. Поглотив разведчика, таинственный предмет изменил направление движения и пошел на сближение с земным кораблем. Рея пробовала посылать ему сигналы и, разумеется, не получила никакого ответа. Когда до неизвестного тела осталось не больше 2 километров, Торсон приказал открыть огонь. Мне вовсе не хотелось, чтобы Рея повторила судьбу разведчика. И знаете, что поразило меня больше всего? Знаю, не было взрыва. Торсон вынул трубку, повернулся. И Ротанов впервые за время беседы увидел в его глазах нескрываемое удивление. «Откуда вам это известно?» «Теперь вы уже не единственный, кому встретился черный корабль». «Вот оно что». «Да, мы не поскупились на заряд, учли его гравитационное поле. Лазерные пушки не произвели на него впечатления. Тогда я дал серию залпов из синтезаторов. И снова ничего. Даже антипротоны исчезали бесследно в этом дьявольском веретене. Оно заглотнуло прорву энергии, почти все, что у нас было в накопителях, оставаясь при этом абсолютно черным. Но с какого-то момента вдруг стремительно начало уменьшаться в размерах. Через несколько секунд веретено стало похоже на проколотый футбольный мяч, а еще через мгновение исчезло вовсе. Энергии практически не осталось. Нам пришлось вызывать спасателей. Они прочесали все окрестности и ничего не нашли, даже остаточной радиации. «Энергия не могла раствориться бесследно. Так не бывает», — сказали мне. И это явилось одной из причин, почему я подал рапорт. «Я знаю. В штабе почему-то решили, что мы заходили на Рагонду, садились там вопреки полетному листу и решили это скрыть, как будто это возможно». Торсон замолчал. Он опять стоял спиной к Ротанову, облокотившись на подоконник, словно что-то высматривал в своем саду. «Почему они нам не поверили?» Это был первый случай, слишком неожиданный, слишком невероятный для тех, кто воспринимает Вселенную из окон своего кабинета. Скажите лучше, почему почти ничего из того, что вы мне сейчас рассказали, не попало в отчеты экспедиции? А для чего? Чтобы увеличивать количество анекдотов, ходивших о рейсе Реи. У нас не было даже пленок. Вернее, они были, но на них не осталось ничего. Только чистый космос». Никаких фактов, кроме полного отсутствия энергии до наших собственных впечатлений. Я пытался все рассказать в штабе. Мне тактично намекнули, что отчет экспедиции не фантастическая повесть. Понятно. Крымов оказался счастливее. Ему удалось открыть планету, с которой стартуют черные корабли. Если, конечно, его объекты и ваше веретено одно и то же.